умудрился где-то раздобыть чайник и уже подал его за столик в углу магазина. Старик разве что не светился от радости, что-то напивая себе под нос. Сижу на стуле, прикрыв глаза. Нос щекочет аромат травяного чая. С лечением первой пациентки пришлось изрядно постараться. Развитая власть из прошлой жизни все еще при мне. А вот с поднятием ранга и усилением физического тела придется поднапрячься. Эликсиры, закрепляющие изменения, растворы, очищающие духовное тело. Список длинный. Без большей части можно обойтись, полагаясь на мое целительское мастерство. Но с ними банально проще. В мире Земли, где я всему учился, одаренные проводят поэтапную трансформацию тела. Шаг за шагом, ранг за рангом, дабы плоть стала сосудом, достаточно крепким для удержания силы. Не выполнив это условие, нельзя стать магистром 4, не говоря уже о рангах повыше. Трансформации физического тела — это отнюдь неформальность. К ним нельзя относиться небрежно. Одна из моих наставниц подняла над собой 40-тонный танк Т-74. То был рекламный постер и замануха целительского факультета. Но я, даже переродившись в другом мире, его помню. Вот насколько круты физические трансформы. И да, она реально поднимала тот танк. «Дорогу осилит идущий». От этих мыслей я невольно улыбнулся. «Раз уж судьба дала мне второй шанс...» Придется снова пройти тот же путь. Сижу себе спокойно, пью чай в цветочной лавке. Альфи себе под нос чего-то там мурлычет. Со второго этажа спускается Бианиэль, стирая с лица слезы радости. Тут входную дверь в магазин открывает мелкое рыжеволосое чудо, наплевав на табличку «Временно закрыто». Грязная футболка, шорты с дыркой, в руках пустая плетеная корзина. «Бель, я все-все продала на рынке», сообщает радостная девчушка лет 12, неряшливо утирая нос рукой. «Все настойки и травяные мази». «Ой, а ты чего плачешь?» «Бель! Бель, я же сейчас тоже заплачу! У-а-а-а-а!» Стоят две дурехи у входа в лавку и ревут. Кругом растения, лестница скрипит, намекая на попытки Химены самой спуститься. Старый Альфи тоже начал шмыгать носом. «Признаю, тут весьма теплая атмосфера. Я невольно улыбнулся. Приятно чувствовать себя живым. Меня, как целителя, привлек один странный момент в поведении ревущей девчушки. Начиная с момента входа в лавку, она ведет себя так, будто нас с Альфи тут нет. Точнее, так, будто она нас не видит. «Подойди, дитя!» Говорю чуть громче нормы, по привычке вкладывая в голос власть. «Смелее, я не кусаюсь». Девчушка, тут же перестав рыдать, с вопросом глянула на Бель. Эльфийка кивнула, также перестав лить слезы понапрасну. «Господин!» — рыжая, пряча глазки, направилась к столику. «У меня закончились цветочные настойки. Бель новый еще сделать не успела, мази тоже. Я все-все продала». Аккуратно взяв лицо юной леди в свои ладони, накладываю чистоту и диагностику. «Твой правый глаз ничего не видит». «Так ведь?» Мой взгляд сместился на каплевидные ожоги на щеке и шее рыжеволосой пациентки. «На тебя попала какая-то химия. 3 года назад, не больше. Потерпи, может немного пощипать. Восстанавливать нервы, тем более в глазу, та еще морока, особенно если пациент — непоседливый ребенок». Но рыжая замерла, прикрыла веки и скуксилась, показывая свою самую серьезную мордашку. Сжала кулачки, когда пошли ощущения, похожие на щекотку. В таких условиях убирать ожоги оказалось непривычно просто. «Молодец!» — треплю малявку по голове. «Теперь открывай глаза». Мелкая удивленно заозиралась. «Что-то не так!» — произнесла она. Прикрыла ладонью один глаз, потом другой. Повернулась к опять начавшей рыдать эльфийке. «Бель! А, Бель! А почему я тебя так хорошо вижу?» «Уа-а-а-а!» И снова начался всемирный потоп из слез. К рыдающей парочке, тихо сопя, присоединилась старушка Химена, сидящая на нижних ступеньках лестницы неподалеку. «Мой слуга... Ох, Альфи!» «У тебя сейчас лицо от улыбки треснет», — грожу старику пальцем. «Ну хоть ты-то перестань рыдать. Как вообще можно одновременно улыбаться и лить слезы?» «Хозяин!» Старик глянул на меня как-то по-особенному и, шмыгнув носом, отвернулся. «Потом скажу, хозяин. Сейчас момент неподходящий». То хозяин, то господин. Нахмурившись, закрываю тему. С тобой потом разберемся. Следующие 5 минут в цветочной лавке царил легкий девчачий хаос. Рыжая, закрыв один глаз рукой, носилась по не такому уж большому магазину, пытаясь понять, одинаково ли она видит мир разными глазами. Дети. У них весь мир полон волшебства. Дай рыжей волю, и она смело скажет, что весь мир теперь выглядит красивше. Закончилось все просто. Попросив никому не говорить хотя бы день, я выпроводил мелкую наружу. Вообще-то я по делу пришел в гнездовье Блоссум. Вернемся к разговору. Кивком указываю юной эльфийке на прилавок. Я хотел узнать, не было ли у тех орков, что на меня напали, каких-то особых примет. Машина, припаркованная рядом, татуировка на руке, или, быть может, вы слышали имя одного из них. Белль утерла слезы, кивнула и зачем-то полезла под прилавок. «Тот орк-полицейский», — донесся голос девушки из разделяющей нас преграды. «Кажется, его звали Гилдран Бадул. Он тоже заходил на днях. Но я ему ничего не рассказала. Понимаете, это же Нижний город. Мы с бабушкой стараемся не вмешиваться в конфликты банд. Болтливых тут не любят. Но вам я помогу, господин Граут. Ведь вы и впрямь паук, плетущий паутину жизни». Девушка вытащила коробку из-под обуви и бухнула ею о прилавок. «Фух, нашла!» Белль открыла крышку. Внутри лежали сотни распечатанных фотографий, снятых с того же места, где сейчас стоит эльфийка. Случайные люди, дети, дорогие машины, красивые закаты и рассветы. Целая жизнь, запечатленная через витрину цветочного магазина. Порыскав в фотокарточках, эльфийка довольно быстро нашла нужный кадр. На нем был изображен я и идущие за мной 3 орков. Конечно, для нас, людей, все клыкастые на одно лицо, но перекачанного бугая, похожего на ходячую рекламу спортпита, я даже в толпе узнаю. Такое ощущение, будто он рельсами в детстве питался с голодухи. «Благодарю, Бианиэль», — киваю девушке. «Вы даже не представляете, насколько сильно помогли мне с поисками». Эльфийка переглянулась с бабулей, та коротко кивнула. «Господин Граут, может быть, мы можем вам еще чем-то помочь? Денег, способных оплатить такое лечение, у нас, конечно, нет». Я смотрю на Альфи. Тот загадочно молчит, продолжая улыбаться. «Да, никаких подсказок, значит?» «Разве что подсказать хороший отель из числа недорогих». Пожимаю плечами. «На день-два, а там посмотрим. Я в Тионе относительно недавно и еще не успел разобраться, в каких районах лучше не присматривать жилье». Белль несколько моргнула, будто не поняла, о чем вообще речь. «Так вам нужен дом?» «Скорее жилье. Отель, дом или квартира в доме с консьержем», — махнув рукой, указываю на Альфи. «Пока на двоих. Возможно, потом слуг станет больше». Сидящая на лестнице Химена тихо кашлянула в кулачок. На лице ее читалось легкое смятение. «Судьба, наверное. Возможно, вам не стоит далеко ходить, мистер Граут». Старушка, улыбнувшись, указала на неприметную дверь в цветочном магазине. «Наш сосед, профессор Оруэлл, уехал в экспедицию в Лемурию. Неделю назад он прислал письмо с просьбой сдать его дом кому-нибудь из знакомых за символическую плату. Не хочет, чтобы жилье простаивало, ветшая». Эльфийки замерли, ожидая хоть какого-то ответа. Альфи весь напрягся, в глаза не смотрит, но его разве что не трясет от новости о возможном доме. Устал старик мотаться со мной по миру. «Судьба, да?» Я улыбнулся, видя, как все вокруг притихли. «Полной правды мне все равно никто не скажет. Как и в прошлом мире, каждый хочет иметь целителя в друзьях. Ладно, леди, все равно мне нужна крыша над головой. Хотя бы на какое-то время». Глава 4. Достойная... Наследство. Нижний город. Тион. Примерно 30 минут спустя. Приятно общаться с людьми, искренне старающимися тебе помочь. Белль, чирикая словно соловей, показала дом, находящийся не просто по соседству, а в прямом смысле тот, что находится за стенкой. На заре Тиона, когда столица Аквитании только обретала нынешние очертания, строения со смежными стенами являлись нормой. Ходить в гости через соседскую дверь и вовсе считалось обычаем, показывающим, что семьи дружат. Так получилось и у нас. Билли открыла дверь в дом Оруэлла прямо из цветочной лавки. Мы на улицу и шага не ступили. Профессор оказался одним из матерых специалистов, женатых на своей работе. Об уборке дома, разборе приходящих писем и еде этот умник договорился с леди Блоссум-старшей. Семья из двух эльфийских дам с радостью ухватилась за возможность заработать. Магазин цветов, расположенный в не самом пафосном районе Тиона, сам по себе много денег не приносит. Плюс цветочные настойки, мази. В общем, эльфийки крутятся как могут, стараясь удержаться на плаву. Но я, как истинный джентльмен, не подавал виду, что давно все понял. Леди остается леди, даже если весь ее гардероб состоит из пятерки скромных платьев. Под конец экскурсии Бель наконец произнесла. «Всего 1008 флоринов в месяц за весь дом». «А с вашей долей?» Усмехнувшись, провожу пальцем по идеально вычищенному столу в гостиной. «Бросьте, Бионель. Как потомственный аристократ, я, конечно, должен считать каждую монету. Однако наше с вами знакомство — это особый случай. Мне известно, как делаются подобные дела с арендой. Хозяин назначает цену за месяц, а вы присматриваете за домом от его лица. За свои услуги вы добавляете немного сверху, так ведь?» 2000. Эльфийка опустила взгляд, ее ладонь непроизвольно скомкала платье. «Но мы с вас ни за что денег не возьмем, господин Граут. После всего, что вы сделали для бабушки и Тиа...» «Плачу 2500». Заглянув на лестницу, ведущую в подвал, я усмехнулся. «Реальная цена аренды дома в такой близости от центра Тиона, скорее всего, около 4000. Но давайте сразу кое-что проясним, леди Блоссум. Вы получите 2000 флоринов по договору. Еще 500 — это доплата за еду. Нужна уборка в доме по субботам. Всю почту передавайте Альфи, пока он мой единственный слуга и секретарь». Стоящий рядом Альфи нервно сглотнул, но не сказал ни слова. То ли сумма по его меркам велика, то ли не ожидал старик столь стремительного карьерного роста. Но любому нормальному аристократу не пристало готовить пищу самому себе. Дело не в лени или гордыне. Расследование? Поиск средств для развития? В жизни есть куда более серьезные проблемы, чем невымытая тарелка или нестиранная простынь. «Восстановить мой реальный ранг силы? Провести физическую трансформу? Найти способ спасти мир Земли от вторжения Олимпа? Когда и как мне всем этим заниматься, если у меня из личных слуг только старый Альфи?» Мы находились в гостиной, когда эльфийка наконец произнесла. «Мы согласны. И спасибо вам, господин Граут». Бель скомкала платье в кулачке еще сильнее. «Я сама переговорю с бабулей. Вы только сообщайте накануне, что именно вам приготовить». Вот так вопрос с крышей над головой оказался решен. Почти. Внести залог и плату за первый месяц договорились в ближайшие 2 недели. Благо, у меня теперь солидный кредит доверия среди местных. Когда эльфийка ушла за бланком договора, я развалился в кресле у потухшего камина. Угли, запас сухих дров, потертая кочерга — все необходимое в доме уже имелось. Профессор Оруэлл, по меркам ученых, вел весьма экстраординарный образ жизни. В подвале у него личный стрелковый тир, явно выходящий за пределы дома. На втором этаже 4 просторных спальни. Весь первый этаж превращен в гостиную, совмещенную с кухней. Если посмотреть на это жилище со стороны, то вырисовывается следующая идея. Это эдакая берлога, куда можно пригласить друзей повеселиться. Потом, когда все будут навеселе, отправить их отсыпаться по разным комнатам. Нам с Альфи нашлось, где развернуться. Я, как господин, выбрал себе самую большую спальню. Слуге отдал ту, где дверь была потолще. Такого же храпа, как в больнице, я точно не вынесу. Ну и это еще не все. Крыша дома сделана на манер террасы с видом на ночные улицы Тиона. Красота, ей-богу. Даже днем оттуда открывается прекрасный вид на Элизиум, район, где обитает вся аристократия столицы. 15 минут спустя. «Все, договор подписан. У нас с Альфи теперь есть свое жилье в Тионе. Пока я предавался своим мыслям об удачной сделке, слуга успел сбегать за чаем в цветочную лавку. Внимание привлек момент, когда старик прикрыл за собой дверь так, чтобы нас никто не слышал. «Почему вы ей помогли?» Старик, отчего-то смущаясь, протер разом вспотевшую ладошку о штанину. «Ну, эльфийки этой. Химена, кажется. Я имя толком не расслышал». «Не ей, Альфи. Сокрушенно качаю головой. А им обеим. Ей и внучке. Если же говорить о ком-то конкретном, то я посчитал, что Бианиэль заслуживает счастья. В моих же силах было сделать ее будущее чуть светлее, подарить шанс вырваться отсюда. Воспользуется она им или нет, это уже ее личный выбор. Старый слуга, чуть подумав, усмехнулся. «Хотите, чтобы Химена снова встала за прилавок, да? Тогда у Бель появится возможность где-то профессии поучиться или найти себе кого-то. Умно. Вы прям-таки видите ситуацию на два шага вперед, хозяин». На речь Альфи я лишь неопределенно усмехнулся. «Нет, старик, я вижу ситуацию намного дальше. У Бианиэль типичный случай Золушки, умной и порядочной девушки, не получившей от судьбы шанса вырваться из клетки. Она идеальный кандидат для вербовки в будущие слуги рода. Да, я коварен и думаю на много лет вперед. Такова моя привычка как аристократа. Чего только стоит коробка с фотками, снятыми из-за витрины. После такого молчаливого крика о помощи я уже никак не мог пройти мимо». Альфи вдруг нахмурился и вынырнул из своих мыслей. «А той рыжей малютке...» Слуга махнул на дверь, ведущую в лавку. «Тия, кажется. Деваха с пустой корзинкой. Ей вы почему помогли, ваше благородие?» Вопрос и сама напористость старика меня немного удивила. С чего он вдруг вообще начал задавать такие вопросы? Почему опять это «ваше благородие», а не «хозяин»? «Я взрослый, а она дитя». В моем голосе снова зазвучала власть. «А значит, моя обязанность — защищать таких, как она. Одно мое решение вернуло свет в ее и без того не самое радостное детство. Хотя тебе, наверное, будет понятнее, если скажу, что бездействие, когда я мог помочь, задело бы мою честь как аристократа». Старик вдруг радостно улыбнулся и кивнул. «Хозяин, вы теперь говорите, как ваш дед, а он ого-го каким аристократом был! Его имя на всю Российскую империю гремело. Я всегда знал, что у вас большое сердце». «Вот опять. Почему хозяин, а не ваше благородие или господин? Уже не в первый раз замечаю, что Альфи чего-то темнит. Вот опять в карман штанов полез зачем-то. Надо бы надавить. Но чуйка подсказывает, что рано. Какая-то важная мысль еще не созрела в голове старика. Смотрю на часы в гостиной дома. Время только 10. Рабочий день, считай, только начался, а значит, пора прогуляться до ростовщика. Кто-то пытался убить меня в переулке, затем в больнице. Теперь моя очередь делать ход и перехватывать инициативу». Ростовщик Джедди Пинбоу обустроил свое логово в пристройке к стриптиз-бару. Так что днем и в утренние часы рядом с этим местом никто не ходит. А вот ночные любители весело гульнуть, нет-нет, да и становятся его клиентами. Однако есть одно правило, справедливое для всех миров. Ростовщик работает все время. Без выходных, праздников и всяких там отгулов. К ним можно завалиться ночью или ранним утром. Они будут рады дать клиенту в долг или получить его обратно. Такова сама суть их непростой работы. «Подожди снаружи», — говорю я Альфе, едва мы подошли к входу. Двое брутального вида орков обыскали меня и только потом впустили внутрь. За коротким коридором нашлась еще одна бронированная дверь. Камера видеонаблюдения в углу, гудя моторчиками, шевельнулась, и вскоре щелкнул механический замок. Еще один орк вышибала в деловом костюме открыл дверь. «Заходи, Чви! Босс ждет!» В кабинете, заставленном шкафами-картотеками, клубился дым столь плотный, что хоть топором руби. Тяжелый день. Я улыбнулся и махнул рукой, разгоняя натуральный смог перед лицом. Или утро. «Скорее ночка!» Сидящий в кресле босса карлик ленивым жестом указал на стул перед собой. «Садись, Граут-младший!» Ростовщик Джедди Пинбоу имел рост всего-то 1,20 м. Но, судя по увиденному сейчас, коротышка держит в узде всю свою бригаду. Тут все курят сигары, охранники на входе выдрессированы, да и здесь никто не шутит над клиентом. Налицо умелая командная игра, в которой лидер этот самый Пинбоу. Карлик притушил длинную пахучую сигару в пепельнице. «Мои парни на входе отчего-то не нашли при тебе денег, малыш Граут. Где же ты прячешь мои 42 тысячи флоринов? До конца резервного срока займа у тебя осталось всего 3 дня». «Малыш? В другой ситуации я бы ни за что не повелся на столь очевидную провокацию. Да и сейчас тоже. Ругаться? Пф. Зачем играть в чужие игры, когда можно перевернуть всю игровую доску? Из меня мощнейшим потоком хлынула жажда крови. Власть и сила, пропитанная сильнейшим желанием убить всех вокруг, за одно неправильно сказанное слово. Надави я чуть сильнее, и у людей в комнате от страха попросту разорвется сердце. Дым, стоящий в комнате, осел за считанные секунды. В окнах задрожали стекла. Стоящий на столе стакан под вибрациями скатился к краю и с грохотом разбился. Однако никто не посмел пошевелиться. «Я есмь власть. Дракон в человеческом обличии, если угодно», — кричал поток силы, рвущийся из меня наружу. «Дайте повод, и я вас всех на лоскуты порву». Где-то в стрип-баре раздались женские крики, звон бьющейся посуды. Людям и нелюдям до чертиков страшно находиться рядом с тем, кто излучает такую жажду крови. Тело в буквальном смысле деревенеет, все лишние мысли вылетают из головы за одно мгновение. «Малыш?» Мой голос обманчиво спокоен. «Мне послышалось, мистер Пинбоу, или вы и впрямь меня так назвали?» Ростовщик не смог ответить. Само его сознание от страха парализовало. Я повернулся к орку вышибали, открывшему мне дверь в кабинет. «Спокойно, здоровяк. Желая вас ограбить, ты бы умер первым. Дружелюбно улыбаюсь. Все-таки ты один тут одаренный. Да еще аж целый ветеран, два. Не суетись, я поговорю с мистером Пинбоу, и, надеюсь, сегодня мы мирно разойдемся». «Чви!» Здоровяк мрачно кивнул и сразу же выставил доспех духа. «Чужак, знай, даже если это будет стоить мне жизни, я защищу босса!» Повернувшись к хозяину кабинета, я свернул жажду крови и, как ни в чем не бывало, произнес. «Так мне послышалось?» Прошла секунда, прежде чем Пинбоу очнулся. «А?» Карлик удивленно проморгался, сглотнул и огляделся. «Да, прошу прощения, господин Граут. Я какую-то чушь сморозил. Сейчас даже и не вспомню, что сказал». Махнув рукой, располагаюсь в кресле поудобней. «Вот и хорошо. Вдруг мне тоже показалось. На лице моем улыбка добряка. Мистер Пинбоу, тут случилось кое-что странное. Полтора месяца назад я занял у вас денег. 30 000 флоринов, если быть уж совсем точным. Признаю, просрочил срок и не явился через месяц. Пошел резервный срок в 15 дней. Вы, как уважаемый в Нижнем городе кредитор, имеете полное право злиться. Затем, тут неподалеку, на меня совершают нападение 3 орков. Один из них даже умудрился всадить мне пулю в голову. Все было настолько серьезно, что я последние 10 дней провел в коме». «Погодите!» — удивленный услышанным коротышка провел по лицу руками. «Мистер Граут, вы что, думаете, что это я послал за вами тех головорезов?» Разведя руками, указываю на 3 притихших орков-охранников, сидящих в кабинете. «Что бы вы сами подумали, мистер Пинбоу?» В моем голосе лязгнула сталь. «Быть может, ваши работники перестарались и решили вместо денег принести мое фамильное кольцо?» Коротышка резко поднял руки. «Погодите, все не так!» Ростовщик затравленно оглянулся. «Я даю деньги в долг, и мои ребята выбивают его, если нужно. В крайнем случае мы перепродаем просроченные обязательства серым посредникам. Но ваша расписка все еще у меня, мистер Граут. Клянусь фамилией Пинбоу, мы никого за вами не посылали». В комнате запахло страхом. Напрягшиеся охранники переглянулись, поняв, что в случае схватки у них нет шансов. То же касается и их босса. Его глаза кричали. «Клянусь, я никого не посылал». Продемонстрированная жажда крови его изрядно напугала. В тот же момент у меня в голове наконец сложилась общая картина. «У Пинбоу нет мотива заказывать мое убийство. Резервный срок еще не вышел. Раз так, то и 2-ю группу убийц в больницу не он послал». Показательно откинувшись на спинку стула, даю понять, что подозрения сняты. Карлик шумно выдохнул и опустил руки. Его рубашка вмиг пропиталась потом. «Один вопрос, и я уйду». Достаю из кармана фотографию, сделанную эльфийкой. «Вы знаете кого-то из этой троицы?» Карлик первым взял из моих рук фотографию, нахмурился и протянул снимок орку Вышибале. «Халдир, тебе не кажется знакомым этот здоровяк в центре? Тион, конечно, большой город, но орков с таким мощным телосложением по пальцам одной кривой руки можно пересчитать». «Чви!» Тот самый Вышибала расцвел в фирменно-орочьей улыбке. «Босс, это же грузовик Сан! Он гладиатор в Колизее, Чви! Том, что в Элизиуме, а не нашим мелком! Сражается в Лиге ветеранов, два, уже лет 10! Ща покажу, Чви!» «Чви» — это концептуальное словечко орков. В зависимости от контекста оно может значить все, что угодно. «Да ты чвикнутая! Это легкое оскорбление! Гляди, какая чвика в юбке идет! Орочья похвала!» Здоровяк без лишних мыслей полез копаться в телефоне и буквально через 10 секунд показал экран. На нем тот самый орк-крепыш, что напал на меня в переулке, сражался с арахнидом. У насекомого не было даже призрачной тени шанса на победу. Его раскатали по арене, стерли в пыль, переломав весь панцирь. Я аж присвистнул от увиденной картины боя. «Серьезно? Да не бывает таких здоровых орков. Может, его в детстве реально рельсами кормили? Откуда вообще взялась эта жертва генетических экспериментов?» «Грузовик Сан, значит?» Не в силах сдержать хохот, я заржал. «Боги, если это ваша шутка, то я ее оценил в полной мере». Пинбоу переглянулся с Вышибалой, и оба, ничего не поняв, развели руками. «Мистер Граут, если грузовик Сан и впрямь входил в число нападавших...» Ростовщик разом помрачнел. «То ваше убийство заказал кто-то, владеющий солидным капиталом. По слухам, этот орк — мастер устраивать несчастные случаи и заказные убийства, замаскированные под грабеж. К его услугам обычно прибегают жители Элизиума, но никак не мы. Кое-кто из продажных копов закрывает глаза на его проделки. Уж больно он полезен для кое-кого в верхах». «Узнаю, грузовик Сана. Кое-как унимаю смех. Ладно, услуга за услугу. Вы помогли мне, мистер Пинбоу, а я помогу вам». Перейдя в зрение одаренного, запускаю диагностику и сразу вижу состояние здоровья коротышки. Ломота в суставах, хроническая боль в правом запястье и проблемы с легкими. Кое-что по мужской части. Выберите что-то одно. Вылечу вас, раз судьба свела нас на кривой дорожке. Час спустя. Около стриптиз-клуба. «Боже! В меня стрелял сам грузовик Сан», — думал я, выходя из офиса ростовщика, продолжая улыбаться. «Тот самый персонаж из земных историй, который отправляет обычных японских школьников на перерождение в новом мире. А здесь, в Соленберге, он вполне себе конкретный орк-убийца. Мне с ним определенно стоит поболтать. С Джедди Пинбоу мы расстались на максимально приятной ноте. Мне скостили долг до 10 000 флоринов с неограниченным по времени сроком возврата. Ничего-ничего. Через месяц, когда коротышка снова начнет в росте прибавлять, сам принесет мне эти деньги. Хе-хе! Встретившись с Альфи, протягиваю ему пачку денег. Здесь 5 000. Когда вернемся, рассчитайся с леди Блоссум за текущий месяц». «Господин!» У старика при виде денег опустились плечи. «Эй-эй! Я эти деньги вообще-то заработал». Хлопаю Альфи по плечу и улыбаюсь. Решил Пинбоу одну серьезную мужскую проблему. Вот он и выдал бонус, как результат увидел. Сейчас, небось, весь стрип-клуб пойдет кошмарить. После этих слов у Альфи на глазах выступили слезы. «Хозяин, это правда? Вы точно не занимали?» «Можешь сходить и спросить у Пинбоу лично». Пожав плечами, я неторопливо направился в сторону ближайшего рынка. «Самое время поискать новых клиентов. Пойдем уже. Надо закупиться рыбой или мясом. Чувствую, мне сегодня пришлось серьезно постараться». Примерно то же время офис ростовщика. Довольно улыбающийся Джедди Пинбоу вернулся из стрип-клуба. Поправив штаны и торчащую из-под них рубашку, коротышка с гордым видом огляделся. «Все та же конура, шкафы с заметками на кредиторов, охранники, которых он лично выбирал». «Надо бы окно открыть и, наконец, проветрить», — подумал Пинбоу, забираясь в свое кресло со специальной подставки. «И начать следить за своим здоровьем. «Эх, надо было у господина Граута спросить, можно ли чего-то с моим ростом сделать. Но как-то боязно опять услышать «нет». Многие пытались». С момента входа в офис Джедди не сказал ни слова. «Чви!» Вышибало, видя помятый и довольный вид босса, все прекрасно понял. «Чви!» Два других охранника важно закивали, все прекрасно понимая. Их босс снова стал мужчиной. «Да хорош уже!» Пинбоу швырнул в вышибалу смятый лист бумаги, но в итоге сам не смог сдержать улыбку. «Посмотрел бы я на ваши морды после пары лет воздержания. Тоже светились бы, как лампочки от счастья». Халдир, орк, что всегда стоит на входе, резко помрачнел. «Простите, босс, я его проверил и был уверен, что он обычный человек. Господин целитель, видимо, использовал какую-то продвинутую технику сокрытия. Даже стоя рядом, я не почувствовал в нем силы одаренного». Пинбоу усмехнулся. «Затем он выдал такую жажду крови, что никому из наших знакомых и не снилось. М-да-мс». Работая с низами общества, Джедди сам успел испачкаться кровью. Далеко не единожды кредиторы пытались его убить из-за финансовых проблем. Слежка, попытки обнести офис, грабеж средь бела дня — всякое случалось за 15 лет работы. Охранники на входе и в офисе появились не без причины, так что с феноменом жажды крови Пинбоу был знаком не понаслышке. Когда охотничьи собаки загоняют волка в угол, зверь тоже испускает жажду крови, чистое намерение убить. Эффект берсерка, аура кровожадности, названий много. Чем сильнее жизненная сила зверя и его дух, тем мощнее испускаемая им жажда крови. У разумных одаренных ситуация чуточку сложнее. Их жажда крови закаляется в боях и испытаниях духа. Бой на грани, бой за гранью, выживание в экстремальной обстановке. Нечто такое, от чего у обывателя кровь стынет в жилах. «Что же с вами такого приключилось, мистер Граут? Вы же не дракон, ей-богу!» Пинбоу шумно выдохнул, понимая, что сам не найдет ответа. Надо аккуратно поспрашивать о Максе Грауте среди знакомых. Хотя есть ведь и решение получше. Коротышка улыбнулся и полез в ящик стола. Где-то там был пухлый кошель для представительских расходов. Копы, сыщики, инспекции из администрации Тиона. Семье Пинбоу много кого приходится умасливать, дабы спокойно вести дела. «Халдир! Да, да, ты! Других ветеранов два, у меня нет!» Коротышка встретился взглядом с вышибалой. «Сходи в цветочную лавку, рядом с которой поселился господин целитель. Там вроде две эльфийки обитают. Купи им конфет, парфюма и цветастых тряпок. Заодно расспроси про господина Граута. Но только аккуратно. Чем живет? Может, нужна какая помощь? Кто в гости ходит?» «Чви!» — орк кивнул с серьезной мордой. Халдир все прекрасно понял. Его босс хочет стать полезным господину Грауту. Глава 5. Время принимать решение. Спустя 4 часа. Нижний город. Тион. После рынка пришлось заняться поиском случайных клиентов. В прошлой жизни мои наставницы называли такие заработки подножным кормом. Вроде мелочь, но помогает завести полезные связи на районе. Контрабанда, копы, торговцы оружием и алхимией из-под полы. Связи — это рычаги влияния для аристократа. Их не бывает много. Карлосу Монтесе, повару из ресторана «Ля Мишляйн» в Тионе, я вернул утраченное чувство вкуса. В благодарность нас с Альфи там накормили знатно. Затем восстановил слух даме, служащей смотрителем маяка Тиона. Так у меня появился контакт в морском дозоре и новый телефон. Старый-то того. Орки грузовика Сана сперли. Затем настал черед покупок. Ноутбук, второй комплект одежды, огромный холодильник в дом. Пришлось потратиться, дабы жилище Оруэлла стало для меня комфортным. Почти половина заработанных денег сразу же ушла на покупку алхимических настоек. Конкретно мою физическую трансформу нельзя откладывать надолго. Там 5 основных этапов. Это месяцы и месяцы непрерывной работы над собой. Не будь я мастером-целителем, и вовсе потребовались бы годы. Ходить пешком полезно. Кого только на летних улицах Тиона не повстречаешь. К примеру, хромой водитель-дальнобойщик с шаркающей походкой около заправки. или веселый мальчишка-газетчик с парализованной рукой около аэровокзала дирижаблей, добродушный эльф-мясник, начавший забывать лица близких. Теперь-то он их, конечно, помнит. Я исцелял только тех, кому не смогли помочь местные специалисты. Связи, репутация, ряд неочевидных последствий. Подножный корм в течение пары дней принесет свои реальные плоды. Сегодня я аккуратно разбросал приманку. К концу прогулки, не считая бонуса от пинбоу, касса пополнилась еще на 8000. Однако по возвращении домой на счете осталось всего 700. Эликсиры, простенький клинок, заготовки под артефакты. Все брал для дела, понимая, что мирные деньки не продлятся вечно. «Меня не трогать», — говорю Альфи, и сам, взяв сумки, иду в подвал. «Можешь поужинать без меня тем, что приготовила леди Блоссум». Еще во время осмотра дома я для себя отметил, что в тире, около стойки для стрелков, есть верстак для разборки и чистки стрелкового оружия. Ветошь, ёршики, смазка — все имелось. Убрав с рабочей поверхности все лишнее, раскладываю поверх ткани верстака десяток тестовых деревянных заготовок. Все куплено на ближайшем уличном рынке. Пара ловцов снов, обувные ложки, скалка, толкушка-колотушка. Для экспериментов важно само наличие материала, а не его форма. Зачарование, значит. Беру в руки молоточек из древесины и задумчиво верчу его в руках. Стало быть, ты моя бузиновая палочка, а я местный Валон Муморт? Если результаты анализа заказанного Альфи правдивы, то мой тип одаренности — это зачарование. Название говорит само за себя. Мои техники можно использовать как чары, накладываемые на заготовки. После их наложения получается одноразовый артефакт. Как это выглядит? Можно делать ловушки, добавлять свойства предметам или просто швырять боевым плетением во врага. В рейдовом походе одаренный такого профиля и впрямь бесценен. Чего только стоят водоотталкивающие плащи, палатки с подогревом, котелок, в котором еда не остывает. Вариантов применения найдется много. Начнем-с. Беру в руки деревянную ложку для обуви и накладываю на нее питание тела. Энергия прибавлянтус. Питание тела — базовая техника исцелительского арсенала. Оно дает пациенту двойной и более запас выносливости. Крайне полезное плетение, когда точно знаешь, что организм человека истощен. Деревянная заготовка, тихо шипя, впитала чары. Под конец даже пустила струйку дыма от напряжения материала. «Не понял». Беру ложку в руки, но ничего не происходит. «У меня что, лицензию волшебника отобрали?» «Странно. Питание тела не активировалось в момент касания. Недолго думая, хлопаю деревянной ложкой по руке. Шлеп!» И тут же прошел прилив бодрости по телу. «Есть контакт. Довольно смотрю на потрескавшуюся заготовку. Значит, нужно легкое физическое воздействие для активации. Запаса прочности хватит максимум на пару применений». Дальнейшие эксперименты подтвердили первоначальные догадки. Качество материала заготовки отвечает за мощь внедряемого плетения. Вторая деревянная ложка взорвалась, стоило мне усилить технику добавлением в нее власти. Третья ложка, напитанная маной под завязку, за час потеряла половину своего заряда. Скалка расщепилась, стоило мне попытаться внедрить в один предмет два одинаковых плетения. Конфликт зарядов — стандартная проблема артефакторов. И, видимо, тех, кто вообще способен накладывать на предмет чары. Собственно, отличие зачарователей от артефакторов в том, как долго прослужит итоговый продукт. Мои поделки плюс-минус одноразовы, если использую хрупкую основу. Но мне и не приходится корпеть над ними сутки напролет. У артефакторов все наоборот, особенно если речь о постройке дома или крепостной стены. Там плетение внедряют на века. Износ материальной основы минимален. Надо лишь время от времени перезаряжать артефактный контур. Значит, моя стихия — это продуманный бой и подавление противника широким арсеналом техник. Оцениваю я результаты проведенных экспериментов. Или поддержка группы, если речь о затяжном сражении. А ведь зачарователь — это фактор, повышающий шансы на успех в разы. Войну выигрывают не одиночки. Кто будет стоять рядом со мной в пылу сражения? Команда, гвардия рода или целая страна? Стоит заранее подумать, как себя вести в разных ситуациях. Вторая партия зачарованных предметов досталась дамам из цветочной лавки. «Вот это», — показываю Бель на деревянный молоточек, — «даст пациенту дополнительный запас выносливости. Заряд всего один. Советую использовать на леди Химене, пока идет ее восстановление. Использовать аккуратно. Не пугай бабушку, бегая за ней с молотком по дому. Вот это — скалка для залечивания ушибов, вилки для прочистки сосудов, ножи, зачарованные на слабительный эффект. Я ржал, как конь, пока творил всю эту дичь в подвале». «Зачем мне это?» В глазах эльфийки легкий ужас, но к молоточку она сразу стала примиряться глазом. «Для соседей», — я усмехнулся. «Леди Блоссум, в лучшем случае завтра к вам придут с расспросами. Что я за сосед? Почем беру? А вот у меня спина болит. Мне все это абсолютно неинтересно. Мои пациенты — это те, кому никто другой помочь не в силах. Тут я полагаюсь на ваше умение чуять ложь. Поверьте на слово, пациенты обожают говорить неправду». «Но скалка?» Девушка, нахмурившись, взяла в руки странного вида инструмент. «Такое и убить можно. Она-то мне зачем?» «Для детворы». С чистым сердцем и ухмылкой на лице указываю на дверь. «Разбитые коленки, синяки, порезы. С таким в основном будут приходить пацаны». Бионель в легком шоке оглядела лежащий на чайном столике арсенал. «Чую, самым популярным среди соседей будет колокольчик с эффектом антипохмелина. Хе-хе, наказание и спасение в одном лице». 10 часов вечера, тот же день. Вернувшись из цветочной лавки, я устало рухнул в кресло около камина. Все-таки весь день провел на ногах. В очаге мерно потрескивали дрова, разгоняя обстановку полумрака в гостиной дома. «Ужин на столе! Господин!» Альфи тихо подошел к моему креслу у камина. «Или вам подать сюда?» Прикрываю глаза и понимаю, что не могу расслабиться. «Потом поем. Еда в горло не лезет. И определись уже, как ко мне обращаться. То господин, то ваше благородие, то хозяин. Если хочешь что-то узнать, спрашивай. Вижу, как ты мечешься». Выпив чай залпом, я направился к лестнице, ведущей на крышу дома. Надо бы проветриться и привести голову в порядок. «Хозяин!» — донеслось мне в спину. «Почему вы снова помогаете этой эльфийке? Ну, с артефактами этими. Она же, получается, их с пользой для себя применит. Вам тут никакой выгоды. Или вы того, в постель ее заманить хотите?» Повернувшись, вижу замершего у камина старого слугу. На его лице серьезность, в теле напряжение. В правой ладони Альфи поблескивает какой-то небольшой предмет. «Золушке надо расцвести. Понимаешь?» Шутку с земли старик не понял, так что я, усмехнувшись, пояснил. «Ей нужен шанс, Альфи. Некий рычаг влияния на свою судьбу, свою жизнь, соседей. Бель надо начать принимать решения и нести за них ответственность. Я дал ей вещи, которые для меня практически ничего не стоят. Взамен она отсеет тех, с кем уже мне неинтересно общаться. У нас взаимная выгода. И нет, в моей постели ты ее не увидишь. Мне это неинтересно». Поздний вечер. Дом профессора Оруэлла. Пару часов назад Альфи ушел в орфистку. Слуга впервые проявил инициативу, сам предложив забрать оттуда наши вещи. Мне было все равно, и будет все равно, если старик вдруг уйдет и не вернется, или придет в компании каких-нибудь экзорцистов, собирающихся сжечь дом вместе со мной. Плевать, даже если снова придут убийцы. Устал. Подняв глаза к небу, смотрю на чужие звезды. Хоть и помог сегодня куче народу, мысли становятся все равно мрачней. Не могу ни есть, ни пить, ни спать. Пока я тут выстраиваю новую жизнь, время для землян стоит, их жизни поставлены на паузу. Олимп землянам тоже не может навредить. Между материками и внешним миром появился барьер из сжатого времени и пространства. Наставницы, мой дед, друзья и моя любовь. Совру, если скажу, что вот прямо сейчас не думаю о них. Думаю, еще как. И буду глупцом, если посчитаю, что дальше будет проще. Не-не-не, не будет. Из-за самобичевания сгорел потенциал не одной сотни из сильнейших одаренных. Я даже лечил парочку таких. Чем дальше заходило самоистязание, тем сильнее замедлялось их личное развитие. Надо с самим собой договориться. Прикрываю глаза, представляя лица близких. Мне нужен один год на то, чтобы восстановить силы. Беру с запасом, так будет проще. Плюс с местной алхимией и эфиром надо разобраться. Еще 5 лет на то, чтобы найти тех, кто способен выступить союзником Земли против Олимпа. Дальше заглядывать нет смысла. В этот период я клянусь самому себе вообще не думать о тех, кто остался на Земле. Либо так, либо сгорю от постоянных переживаний. Слабым, без рычагов влияния или мертвым я Земле уж точно ничем не помогу. А самобичевание к этому и ведет. Открыв глаза, снова смотрю на ночное небо. 5 лет, значит. На душе с каждым вдохом становится спокойнее. Хо-хоу! Значит, дух согласен с разумом и телом? Прекрасно. Тогда, действуя шаг за шагом, я найду способ победить Олимп. Для начала нужны деньги, восстановление тела и личной силы. И уж потом поиск союзных сил. Второй момент — это личная история Макса Граута. Его минимум 2 раза пытались убить. Раз я новый владелец этого тела, мне с этим и разбираться. Благо, уже знаю, с чего начать. Список дел растет прямо на глазах. Устало проведя руками по лицу, качаю головой. Тоже хорошо. Не будет скучно, пока прокладываю путь к главной цели. Начнем, пожалуй. Достав новенький ноутбук, ищу в местной сети информацию на грузовика Сана. Орк-гигант и впрямь оказался знаменитостью в местном Колизее. У него даже свой фан-клуб есть. Куча фоток с дамами, высокий рейтинг среди гладиаторов арены, несколько упоминаний о связи с криминалом. Судя по тому, что его имя до сих пор не полощут в грязи, у грузовика Сана и впрямь есть покровитель. Возможно, кто-то из знати Тиона, а может, кто и повыше. В сети не нашлось никакой информации о реальной личности орка-гиганта. Как его зовут на самом деле? Где живет? Откуда родом? В каких организациях состоял до того, как стал знаменитостью арены? Пусто. Вся история его до Колизея — это чистый лист бумаги. Банальность какая-то. Я нахмурился, листая форум фанатов, ищущих с ним встречи. Выходит, единственный надежный способ встретиться с грузовиком Саном — это вызов на бой чемпиона Лиги ветеранов, 2 в Колизее. Отказ от битвы лишит его всех чемпионских привилегий. Ну-с, начало плана положено. Понятно, кого и где искать, и как именно законно набить морду. Хе-хе, на арене Колизея ведь всякое может произойти. Главное — спрятать свое лицо под маской, а то грузовик Сан может попытаться залечь на дно. Закончив с расследованием прошлого орка-гиганта, перехожу к истории мира Соленберг. Страница с официальной хронологией началась со знакомой карты. Стена древних — вот главная причина того, почему я вообще полез в сеть за дополнительной информацией. Это титанических размеров мегаструктура из гладкого черного металла местным заменяет Северный полюс. Ее видно чуть ли не с экватора и днем, и ночью. Разведчикам и пилотам стена заменяет компас. Ее нельзя перелететь, подкопать снизу или пробить насквозь. Да чего уж там, даже алмазом поцарапать невозможно. Типичный объект древних, не поддающийся изучению извне. Интересно тут другое. 1-го числа каждого месяца стена призывает всех одаренных в мире. Людей, орков, эльфов и даже драконов. Новички-первопроходцы проходят обучение на 1-м этаже стены в течение 4 недель. Тех, кто сдался, спокойно отправляют обратно. Предварительные раунды отсева перед обучением — дело весьма опасное. Однако смельчаки находятся всегда, ведь только те, кто прошел финальный экзамен 1-го этажа стены, могут зваться первопроходцами и подниматься выше. Каждый покоренный этаж стены дает доступ к заданиям древних. Чем выше этаж, тем выше сложность и награда. Можно получить много такого, чего не встретить на просторах родного мира. Число заданий для конкретного этажа не ограничено. Можно принять то, что предложили, а можно подождать следующего месяца ради варианта получше. Само собой, когда стена зовет, можно отказаться. Большая часть одаренных Соленберга так и делают. Никто не хочет рисковать своим здоровьем. Но в моем случае все несколько иначе. Возможно, там я найду способ быстро восстановить свои силы. Да и интересно мне. А ведь сегодня уже 31 мая. Чуть подумав, я глянул на наручные часы, подаренные клиентам дальнобоем. Пардон, еще 3 минуты, и будет 1 июня. Осталось 12 часов до призыва в стену и официального начала лета. Сижу, наслаждаюсь видом звездного неба. Душа, тело и разум постепенно приходят в гармонию между собой. Этот разговор с самим собой был чертовски важен. Понятное дело, что я все равно буду скучать по близким. Но теперь у планов есть четкие границы и сроки. Едва время перевалило за полночь, как дверь, ведущая на крышу, распахнулась. Альфи, слегка заплетающейся походкой, подошел к столу. «Может, накатим, ваше благородие?» У старика лицо красное, на лице странная улыбка. «Это анунах, лучшее виски, производимое в Аквитании. Такое только знати подают. Я его на свои личные прикупил». Меня не обманула ни косая походка, ни запах алкоголя. Альфи трезв, хотя и хочет почему-то показаться пьяным. «Не больше одной стопки». Усмехнувшись, указываю слуге на свой пустой стакан. «Наливай, раз сам предложил». Альфи сглотнул и тут же расплылся в довольной улыбке. «Вот это по-нашему!» Набулькав стаканы совсем чуть-чуть, старик торопливо закупорил бутылку. Видимо, и впрямь закупил на свои кровные. Опрокинув тару, Альфи тут же занюхал ее рукавом рубашки. «Хороша, зараза! 60 градусов, да еще и с алхимическими травками!» Слуга принюхался к бокалу и почему-то сразу прослезился. «Ух, сейчас вот с вами выпил и много чего вспомнил!» «Например?» Улыбнувшись, я стал водить пальцем по верхнему краю своего стакана. Старый фокус следователей и менталистов. Легкие вибрации, создаваемые стеклом, оказывают на сознание расслабляющий эффект. «Вы сейчас, наверное, и не вспомните, хозяин, но вы раньше документы подписывали правой рукой, теперь левой». Альфи, шмыгнув носом, отвел взгляд в сторонку. «Еще вы крови боялись. Мы, когда к тому мяснику ходили, я все ждал, когда вас придется на руках из его лавки выносить. Если дама какая вам знак внимания окажет, вы к ней сразу прилипали, как банный лист. Однако ту богатейку около больницы, что закурить просила, вы отшили? Ей-богу! Даже я, старый дурак, понял, что она познакомиться хотела». Не сдержавшись, я расхохотался в голосину. «О, боги, Альфи! Какой же я аристократ, раскидаюсь на бросаемые мне кости! Захоти я познакомиться с леди, подойду первым и дам понять, что питаю интерес». Слуга нахмурился, но ко мне так и не повернулся, продолжая пялиться в пустоту. «Хозяин, вы раньше отводили взгляд, когда встречали на улице копов или бандитов. Такого больше не случится. А еще бронили меня на людях, показывая свой статус господина. Уже в который раз за день мне от стыда хочется провалиться под землю. Такого больше не повторится, Альфи. Я же обещал тебе это еще около больницы». Старик пустил слезу, смотрит в сторонку, в руках дрожит стакан. «Хозяин, еще вы потратили все родительское наследство». «Восстановлю». Говорю чуть тише нормы. «И не посетили их могилки». Голос старика дрогнул. «У вас еще сестра была. Ее так и не нашли в том инциденте, что случился 10 лет назад». «Разберемся, Альфи. Стакан в моих руках продолжает выдавать мерные вибрации. Или ты в меня не веришь?» Старик тут же нахохлился, повернулся ко мне и недовольно буркнул. «Не поверить вам? Как же?» Мрачный взгляд слуги снова устремился в пустоту. «Вы за день нашли нам дом, хозяин, и служанку без постоя. Решили проблему с тем ростовщиком. Его охранник, кстати, заходил в гнездовье Блоссум. Расспрашивал о вас, конфет эльфийкам подарил. На улице детишки вас уже величают не иначе, как господином Граутом. О, точно! Еще в орфистке о вас барменшу тоже кто-то расспросил. Слухи ходят, мол, вы тот самый Граут, плетущий паутину жизни». Пожевав губами, старик задумчиво добавил. «До пули в голову и больницы вы сами, наверное, не решили ни одной проблемы в жизни. А тут... тут я даже слов не нахожу. Калибр личности у вас, хозяин, такой, будто все сделанное за день и не проблемы вовсе». «Калибр личности?» Услышанное напомнило о той, кого я забыть не в силах. Теплый, словно летний ветер, и такой же неспокойный. «Спасибо, Альфи. За эти слова выпиши себе премию в 1000 флоринов». Старик на это лишь едва заметно хмыкнул. Убрав руку со стакана, я вздохнул, собирая мысли в кучку. «В больнице мне 8 дней снился один и тот же сон», — начал я издалека. «В том сне целитель-магистр 4, Михаил Довлатов из Российской империи, делал все возможное, дабы защитить свой мир, страну и близких. К моменту, когда император вручил ему баронский титул, он уже встретил ту, что полюбил всем сердцем». Слушая меня, Альфи с мокрыми глазами шмыгнул носом. «Красивая, небось?» «О, да», — ответил я, чувствуя, как на душе становится теплее. «Безумная, не признающая навязываемых ей правил. Она могла прийти на свадьбу сестры в лабораторном халате. Могла сказать, я соскучилась, и сразу потащить в постель. Или часами рассказывать о плетениях прямо на свидании. Ей было чуждо представление о семье и доме. И в то же время меня никто никогда в жизни так сильно не любил». Старый слуга, достав из кармана платочек, промокнул в нем слезы. «Вроде никто ни в чем друг другу не признался, но карты вскрыты. Время сделать выбор». «Красивый сон, хозяин!» Альфи, опустив глаза, уставился на пол. «Так какие у вас теперь планы?» «Жить дальше», — пожимаю плечами, видя, что решение принято. «Найти грузовика Сана, который в меня стрелял. Хочу узнать, кто его заказчик. Еще поднять ранг силы, заработать денег, репутацию и связи в деловых кругах. Дел уйма. Не переживай, Альфи, тебе еще долго придется терпеть мою компанию и заодно воспитывать новых слуг». Старик расплылся в довольной улыбке. Один в один как та, когда я лечил Химену и под конец рыжую малявку. Еще чуть-чуть, и от счастья морда треснет. «Интересные планы, хозяин. Хорошо, что и мне в них место найдется». Покопавшись в карманах, Альфи выудил на свет старый медальон с крышечкой. «Вы, наверное, сейчас детство и не вспомните. Амнезия, она такая. Так что я сам вам подскажу». Пожевав губами, старик протянул мне медальон. «Когда вам было 12, хозяин, на дом Граутов совершили нападение. Пострадала только ваша ветвь рода. Без вести пропала Мария, ваша сестра-одногодка. После того события вас никто тоже 6 лет не слышал. Потом, на свое 18-летие, вы объявились и потребовали наследство. Подробностей не знаю, но вроде как в день нападения вас спас Кайрон, король огня, старый друг вашего деда. Убедившись, что вы получили наследство, Кайрон ушел и больше в Москве не появлялся. Перед уходом он оставил вам этот медальон и сказал что-то в духе «Когда станешь одаренным, пригодится». Едва медальон перекочевал в мои руки, как я ощутил просыпающееся в нем скрытое плетение. «Умен, Кайрон». В качестве ключа для распечатывания использовался отпечаток моей ауры с насыщением маны. Стоящий рядом старик протер разом вспотевшую ладонь о штанину. На лице читались муки совести. «Вы когда очнулись, хозяин, я не хотел вам медальон сразу отдавать. Думал, и его проиграете в карты. В тот день...» «Ну, когда на вас напали. Вы с ним в ломбард шли. Теперь же я отдал вам то, что все это время было вашим по праву. Прости, хозяин». Ни медля, ни секунды открываю крышку медальона и нахожу в нем старенькое черно-белое фото. Отреагировав на мою ауру, фотография цветочного горшка вдруг изменилась, показывая скрытое за ней изображение. Мужчина в шлеме и дракон. Голые, в одной постели. Внизу приписка. «Мои предки улыбаются, глядя на меня. А твои улыбаются?» Грегори Граут. Глава 6. Тайна рода. Закрыв медальон, я 5 секунд с полнейшим недоумением пялился в пустоту. «Это что же получается? В роду Граутов? То есть во мне есть драконья кровь? Да это же нереально! Скрещиваться с эльфами и орками люди еще могут, а вот с драконами нет. Я, как целитель, знаю это абсолютно точно. У нас генетика разная настолько, насколько это вообще возможно». Собрав мысли в кучу, смотрю на притихшего слугу. «Какой тип одаренности был у деда?» «Друид!» — Альфи вздохнул. «Самый сильный друид Российской империи, если быть точнее». «Да, Теоретически друид мог изменить свое физическое тело настолько, чтобы появилась возможность иметь общих детей с драконом. «А бабушка?» — спрашиваю с надеждой на нормальный ответ. «Кем она была?» Однако слуга удивленно развел руки.